Глава 11. Как жена господина профессора, услышавши такой сильный удар, туда прибежала, то увидала она, что сени дымом, как от пороху, наполнены. Соколова тут уже не было, и как она обратилась, то приметила, что господин профессор без всякого дыхания лежит навзничь на сундуке у стены. Тотчас стали его тереть, чтоб отведать, не оживет ли. А между тем послали по господину профессора Кранценштейна и по лекаря, которые через 10 минут после удару туда пришли и из руки кровь ему пустили. Однако крови вышла только одна капелька, хотя жила, как то уже было после усмотрено, и действительно отворена была. Биение же жил и на самой груди приметить невозможно было. Господин Кранценштейн несколько раз, как то обыкновенно делают с задушившимися людьми, зажал господину Рихману ноздри и дул ему в грудь, но все напрасно. Профессор Ломоносов подумал, что о нем верно сказали бы, хотел по своей гордыне спасти от грома людей, а себя самого не спас. Но грозы не было, следовательно, об этом опыте рассуждать не приходилось. Расстаться с мыслью о нем было все же нелегко. Да, добрая была бы смерть и легкая. А далее что? В загробную жизнь он верил плохо. Материя изменится. Об этом у него тоже были давние мысли, не умозрительные, а опытные, совершенно чуждые и неизвестные другим ученым. И это тоже останется незаконченным. Сейчас довести до конца. Торопливо, почти с отчаянием, он разыскал те свои рассуждения и стал читать. Все перемены в натуре, случающиеся такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материй, то умножится в другом месте. Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своей силой другое, столько же он и у себя теряет, сколько сообщает другому, который от него движение получает. Между разными химическими опытами, которым журнала на 13 листах деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого жару. Онными опытами нашлось, что славного Роберта Бойла мнение ложно, ибо без пропускания внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере. Мысль о том, что никто в мире не знает и не догадывается о столь важном рассуждении, наполняла его гордостью и счастьем. Но не все выводы отсюда были ясны. Смутно чувствовал, что не ясны самые главные выводы, особенно важные для него именно теперь. Ну хорошо. Молния убивает профессора Михайла Ломоносова. Куда же девается все то, что на своем веку думал и передумал Михаил Ломоносов? Мировая материя перейдет в Землю и столько же присовокупится к материи Земли. Но ведь столько же присовокупилось бы от такого же количества материи бараньего или бычьего мозгу. Нет ли тут полного трудностями вопроса, по коему и я ведаю не более, чем старушонка из богадельного дома?